Глава 11. Нас было 7 человек. Две полуэльфийки, щебечущие практически не переставая и благоухающие духами на всю улицу. Вронг, девчонка с фиолетовой прядью, Кайла. Она и правда оказалась моложе всех нас. Ей недавно исполнилось 17, и родители отправили ее учиться. Высокий худощавый парень, Дэн. Он не отличался особыми способностями, но трудолюбие и усердие ему было не занимать. А, как оказалось, он еще и заядлый весельчак и гуляка. И как все это умудряется уживаться в одном человеке. И Юкос, обычный русоволосый парень, но, как он сам заявил, его предки были величайшими гномами в Черногорье, а он просто ростом не вышел. С этим трудно было не согласиться, ведь Юкос был почти на голову выше меня. Ну и я, конечно, шла себе сбоку от шумной компании и думала. И на кой я сюда припёрлась? Ребята собирались такой компанией не первый раз, подначивали друг друга, шутили и смеялись. Я могла только натянуто улыбаться и делать вид, что мне весело. Хотя на душе было тоскливо. Я не стремилась заводить друзей, никогда не пыталась узнать про свою семью и откуда я родом. Не то чтобы мне было неинтересно, просто, ну, выясню я, и что дальше. «Здрасте, я ваша дочка. Знать не знаю, как меня при рождении назвали, а вот деревню вашу... Ну или город. Запросто разнесу. Да, я неуправляемая магичка. Все рады? Или еще лучше. Узнаю, что их нет. Я и убила. Что мне потом с этой информацией делать? А с друзьями все еще проще. Меня либо боялись, либо игнорировали. Сама я никогда не стремилась с кем-то сблизиться, понимая, как могу навредить людям. Только вот Арик и Катрина, на удивление, смогли до меня достучаться. Хотя вроде и не делали ничего особенного, но они оказались честны и бескорыстны. И вот в такие моменты, когда рядом веселилась компания беззаботных людей, я всегда замыкалась. Так хотелось жить обычной жизнью, иметь дом, бегать на свидания и не думать ни о чем серьезнее, чем сессия. Грустно. Эх. До таверны мы добрались минут за 10. Шумной толпой ввалились в полупустое помещение. Для гулянок было еще рано, а те, кто забрел перекусить после работы, потихоньку расходились по домам. Ночь — не самое спокойное время в Виории. Уселись за деревянные столы и заказали домашнего вина. Говорят, оно тут чудо как хорошо. Сыра и свежих лепешек с зеленью. Молодая девушка в вышитом переднике быстро приняла заказ и, ловко лавируя между столами, ушла на кухню. Я осмотрелась. Помимо нас в таверне была еще пара работяг с местной лесопилки. До нас даже через весь зал доносился запах смолы и опилок. Одна влюбленная парочка в самом дальнем углу и трое мужчин возле двери, один в пыльном плаще и двое наемников. Разговор шел своим чередом. Кайла рассказывала про своих родителей. Ее отец был купцом в соседнем городе. «И вот представляете, живут моя мать с отцом. Меня с братьями воспитывают потихоньку. Когда и пряником медовым, когда и подзатыльником. И вот лет в 12 послали меня смородину в саду обирать». Пока говорила, Кайла не забывала прикладываться к кружке с вином и активно размахивать руками. «Так вот, иду я, значит, песенку напеваю, и тут гадюка. Это сейчас-то я понимаю, что она пыталась уползти от меня, а тогда перепугалась страсть». Она резко опустила кружку, и на синее платье попала пара капель вина. И как заору, а внутри будто веревка лопнула, и темно в глазах стало. Очухалась, смотрю, а куст-то горит. Всю смородину сожгла с перепугу. Все засмеялись, а Дэн спросил. Родители обрадовались хоть, все таки магичку вырастили. «Куда там?» — Кайла тяжело вздохнула. «Крику было! Отец на мать ругался, где меня нагуляла. Правда, потом оказалось, что меня прабабка выражить умела, в нее я и пошла... Ну и мне досталось. За компанию. Хотели ж, чтобы дети по их стопам пошли, а меня замуж за купца отдать планировали. Даже парня присмотрели подходящего». «Подумаешь». Элея возмущенно потрясла копной светлых волос. «Зато теперь ты не за уважаемым мужем будешь, а сама чего-то добьешься. Это честь — вырастить магичку». «У вас, может, и честь, а в нашем захолустье лишние расходы». Вронг отломил приличный кусок лепешки и, перебив девушек, сказал... «С вами все ясно. А ты, Милена, как узнала о своем даре?» От неожиданности я чуть не подавилась лепешкой. «Случайно. Просто однажды проснулась, а я маг. Вот такой, непутёвый». Я развела руками. «Что скрывать? Демран уже доложил всем о наших приключениях. Вряд ли утаила и мою историю. Да я и не просила молчать. «А как родители отнеслись?» Девушки уставились на меня с любопытством. «Никак. Я не помню родителей». «Сирота?» — спросил Вронг. «Понятия не имею. Ничего не помню, лет до 15». Теперь уже все глядели на меня с неподдельным интересом. «А как ты жила одна, без родителей? Где-то ж должен быть дом, куда можно вернуться. Да и деньги откуда брать на жизнь?» Глаза Кайлы, кажется, стали больше, чем были. «Училась. Благо, в Виории большинство академий бесплатны, и надо только иметь дар». «И где?» «Всего и не вспомню». Я усмехнулась. «Помню, конечно, до мельчайших подробностей. Но ребятам это знать зачем? Считайте, мне 19 примерно. Вот за 4 года я много где побывала». «Ой, а расскажешь?» «Давайте в другой раз. Там бард пришел. Сейчас петь будет. Разговаривать неудобно». Все стали озираться по сторонам. И правда, недалеко от входа на кухню хозяин, дородный мужчина с окладистой бородой, передавал позвякивающий мешочек с монетками молодому парню. Он был худой, высокий, но с очень живым лицом. Получив деньги, скинул на ближайшую лавку пыльный плащ и провел пальцами по гаяти. Примечание. Музыкальный инструмент с 5 струнами. На нем чаще всего и играют в тавернах. Конец примечания. Следующая пара часов пролетела незаметно. Бард, представившийся Алессандром, умело развлекал публику. Он чередовал задорные баллады, под которые ноги сами пытались пуститься в пляс, лирические романсы — тут у большинства девушек появлялось мечтательное выражение лица — и серьезные песни о военных походах. Пока мы его слушали, некоторые, буквально открыв рот, таверна наполнилась народом. Все столики были заняты. Возле приоткрытой двери топтались мальчишки, а подавальщицы шустро разносили заказанные напитки. В какой-то момент мне стало не по себе. Будто тебя очень пристально разглядывают, словно хотят заглянуть в душу. Моя душа это и почувствовала. В смысле, сила внутри меня. Она заворочилась, вызывая мурашки по коже. Потом словно прощупала всех вокруг в поисках виновника своего пробуждения. Маг. Где-то здесь находится сильный маг. Именно его внимание я и привлекла. И чувство узнавания. Нет, я по-прежнему понятия не имела, о ком речь, но моя магия с ним встречалась и почему-то запомнила. Очень интересно. В это же время меня особенно сильно ударило током от браслета. Я попыталась незаметно осмотреться, вдруг увижу, кто на меня смотрит. Но, увы, народу было много, свет приглушен, и обычным зрением мало что видно. Зато выступление перестало нравиться. Было очень не по себе. За то время, что я странствую, такого еще не было. Я завертелась, натягивая куртку. «Ты куда?» — шепотом спросила Юралея. «Голова разболелась, пойду назад. Да и подготовиться к завтрашнему реферату еще надо». «Рано еще, давай посидим. Когда мы еще такого барда тут увидим?» Элея не отставала от сестры. «Не, было весело, правда, но мне пора». Я встала и почувствовала, что вино тут и правда знатное, неразбавленное. В голове гудело от пары стаканов. «Ребят, спасибо, что позвали с вами». Я развернулась к выходу и услышала голос Вронга. «Я провожу». Это не был вопрос. Парень уже встал и стал пробиваться к выходу. С его ростом и комплекцией это не так-то просто. Всю дорогу до академии мы шли молча, бодро шагая в сгустившихся сумерках. Меня не покидало чувство, что за мной наблюдают. Старичок-комендант пропустил нас без вопросов и пожелал доброй ночи. Оказалось, Вронг жил на 2-м этаже общежития вдвоем с соседом. Смысла провожать меня до комнаты не было, так что мы попрощались на лестнице и разошлись спать. А ночью мне снился сон. Пустыня. Ночь. Звездное небо над головой, где ярко выделяются незнакомые созвездия. Одинокая девушка в белой одежде, похожей на большие отрезы струящейся ткани, обмотанные в прихотливом узоре вокруг тела, чертит на песке знаки. «Вероника». Шепот ветра доносит чей-то голос. Девушка поднимает голову и вслушивается. «Ты же поможешь мне, счастье мое». Слова слышатся в шорохе песка под ногами и далеком гомоне ночных пустынных птиц. «Конечно, любимый!» В звонком голосе девушки звучит волнение. «Только дождись!» Она опускается на колени и продолжает выводить руны. Спешит, Ошибается в знаке, тут же стирает его ладонью и переписывает заново. «У нас мало времени, Вероника. Скоро поднимется полная луна. Ты должна успеть». Голос неизвестного становится настойчивее, а ветер все сильнее развивает белую одежду. «Поторопись. Если не успеешь до затмения, я умру, и мы больше не будем вместе». «Нет». С глаз одинокой фигуры скатывается слезинка и тут же впитывается в песок. «Я успею, Веркут! Мой отец не погубит тебя!» Дрожащей рукой она замыкает круг символов и становится в середину. «Ты все помнишь», — шелестит ей ветер. «Конечно, я все сделаю, как ты сказал». Вероника поднимает заплаканные глаза к небу, где наливается багрянцем луна. «Уже скоро». Она достает из складок одежды серебряный кинжал с рубином на рукояти. «Я надеюсь на тебя». Вместо ответа девушка начинает читать заклинание. Слова ей незнакомы, но она заучила его с отчаянной решимостью обреченного на смерть. Смерть грозит не ей, а ее суженому. Отец, владыка пустынных земель, разгневался, когда узнал о связи обожаемой дочки и приезжего мага. Ее так берегли, а она увидела его на прогулке в саду и не смогла забыть. 2 недели она была в лихорадке, бредила и видела в агонии только его. Никакие травы не помогали, лекари разводили руками. Нянька пожалела свою воспитанницу и провела к ней мужчину через тайный ход. Как только их руки соприкоснулись, Вероника очнулась. Жар спал. Всю ночь они разговаривали, а утром он ушел через тот же ход. И так приходил целую неделю. Девушка не могла думать ни о чем. Все мысли занимал Веркут. Он обещал украсть ее и отвезти к морю. Она никогда не видела море. Но об этих встречах узнал отец. Великий владыка был страшен в своем гневе. Сегодня, когда на небе догорят последние звезды, он казнит ее возлюбленного. Девушка получила лишь короткую записку, которую ей передала нянька. «Только ты можешь спасти меня. Мое счастье». И вырванную страницу из незнакомой книги, где описывался древний ритуал без названия. Вероника все поняла. Она сбежала от стражи, прихватив с собой свой кинжал и страницу, где были начертаны нужные руны. По дороге в сердце пустыни она учила заклинание, искусав губы в кровь. Она его спасет, чего бы ей это ни стоило. Да она душу за него отдаст. И вот час настал. Полностью налилась кровавым цветом луна. Еще пара мгновений, ее заслонили собой тучи, неизвестно откуда взявшиеся на безоблачном небе. Было ли девушке страшно? За себя нет, только за сердечного друга. Она подняла кинжал, обхватив рукоять 2 руками. Остриё направила себе в грудь, туда, где билось наивное влюбленное сердце. На белых одеждах проступила капелька крови, но внезапно обрушившуюся на пустыню тишину не нарушил ни один звук. «Тейга смал веджиит йорнх дэр касх». Заклинание соскальзывало с побелевших губ холодной змейкой и напитывало символы на песке. «Катрекев видельех аспедит би инфекл». Один за другим они загорались синим светом. «Асч нитюе до вры ви вратр». «Мирюф диоти фалдыхб». Руки девушки задрожали, но она четко произнесла последние слова. «Арахфи дериоргц». «Приди!» И вонзила кинжал себе в сердце. «Приснится же такое!» Я подскочила на кровати от действия браслета, вытерла выступивший на лбу пот и потерла болящую ногу. Все было так явно, даже ощущение скрипящего на зубах песка. И имя это я уже слышала. Тогда, в приграничных землях, Вероника. Что это все значит? У меня бывали похожие сны. Там девушек пытали, жгли на костре и прочие страсти. Вот только никогда между ними не было никакой связи. Просто обрывки. А тут сон и видение явно об одном человеке. И кинжал. Я быстро слезла с постели и кинулась к сумке. Там на самом дне лежал он. Кинжал, которым героиня моего сна пронзила себе сердце.